В Вилла Коммунале в Неаполе стоит памятник, изображающий пеликана, который разрывает свою грудь ради птенцов. Памятник был поставлен в память о самоотверженных людях, ухаживавших за больными во время эпидемии холеры в 1884 году и погибших. Пеликан, кормящий птенцов своей кровью, изображен и на древнем гербе одного из итальянских городов. На голубом фоне герба розовый пеликан с красным клювом ногами раздирает себе грудь, и три птенца глотают вытекающие капли крови. У бакланов длинная шея, узкий, загнутый кверху клюв. Короткие ноги отставлены далеко назад, и между всеми четырьмя пальцами перепонки. Небольшой мешок на шее. Вокруг глаз кружок без перьев, обычно ярко окрашенный. Известно 30 видов бакланов. Они живут как во внутренних водоемах, так и на морском побережье. Рыбаки не любят этих птиц, потому что они ловят много рыбы. В некоторых районах Китая и Индии рыбаки используют тренированных бакланов, которые ныряют и достают своему хозяину из глубин одну рыбу за другой, чтобы они не проглотили ее. Им надевают на шею металлическое или кожаное кольцо. По утверждению Яна Ганзака, в Чехословакии крупные бакланы гнездятся только в двух местах. Несколько пар живут среди серых цапель в Ледницком парке в Южной Моравии. Несколько сот пар до недавнего времени гнездились на одном из Дунайских островов у Бескупица. Когда-то бакланы жили и в Чехии, например, в районе Тршебони и Чески-Будьевицы. Но рыбаки всеми средствами их уничтожали, и гнездовья постепенно исчезли. Бакланы едят почти постоянно, даже тогда, когда у них полный желудок. Не едят они только тогда, когда приводят в порядок свое оперение, спят или сушат перья. Вытянутый пищевод позволяет им глотать и крупную рыбу. Рыба быстро переваривается, и поэтому их желудок требует все новой и новой пищи. Взрослый баклан съедает до 2 килограммов рыбы в сутки. Однажды я попробовал дать пойманному баклану столько рыбы, сколько он смог съесть. Утром он проглотил 26 плотвичек, величиной до 20 сантиметров. Во второй половине дня – 17. Рыба заполнила не только его желудок, но и вытянутый бесформенный пищевод, а она даже торчала у него из клюва. Однако пища переварилась так быстро, что через 2 часа пищевод был уже свободен. На море бакланы, похоже, питаются только рыбой. Во внутренних районах и другими позвоночными. В зоопарке Вены бакланы научились ловить ласточек. В теплые дни они погружались глубоко в воду, откидывали голову, открывали клюв и подстерегали ласточек, пролетавших мимо. Как только наступал благоприятный момент, они выбрасывали шею, хватали ничего не подозревавшую птицу и глотали ее. Змеишейка похожа на стройного баклана. У этой птицы длинное туловище и очень длинная змееподобная шея. Змеишейка отличается от бакланов тем, что у нее конец тонкого длинного клюва острый. Рыбу она ловит под водой. Острый клюв служит ей гарпуном, который она резко выбрасывает, распрямляя изогнутую в виде буквы «С» шею. Интересно описывает поведение и охоту змеишейки орнитолог Хейнрот. Он увидел облако черных птиц, которое как бы клубилось низко над землей и медленно продвигалось вперед. Для охоты объединяются тысячи, иногда даже десятки тысяч змеишеек. Они образуют стаю в 100 или в несколько сот метров шириной, и движутся так над водой и под водой. Первые птицы погружаются, другие их обгоняют и тоже ныряют. Весь строй движется вперед, напоминая каток. Птицы летят так плотно, что одной пулей можно подстрелить до 4 птиц. Жертвой таких стай становятся целые тонны рыбы. Во время своего первого пребывания в Восточной Африке я много раз вел наблюдения за змеишейками, впервые у озера Виктория и в последний раз у озера Рудольф. Но подобного лова мне никогда не приходилось видеть. Змеишейки охотятся и в одиночку, но чаще небольшими группами. Только однажды, во второй половине дня, я наблюдал с лодки между разбросанными утесами, выступающими из озера Виктория, вблизи города Мванза в Танзании, несколько десятков змеишеек, которые поспешно ловили рыбу. Казалось, что каждая птица не обращает никакого внимания на своих собратьев. Шея змеишейки в постоянном движении. Когда птица движется по воде, быстро выбрасывая шею, может показаться, что это змея, совершающая нападение. Змеишейки — отличные пловцы и еще лучшие ныряльщики, поэтому бакланы рядом с ними выглядят просто неуклюжими. Там, где змеишейки чувствуют себя в безопасности, они плывут наполовину погруженными в воду.